Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания к фессалоникийцам. С тех пор, как вошел в человеческую расу грех, царствовала смерть, миллионы людей, мужчин, женщин и детей пережили истину Писания, которое говорит: «Человекам положено однажды умереть». И за дня в день десятки тысяч умирает. Смерть разбивает семьи, разрушает надежды, уничтожает красоту, производит душевные боли. Нет семьи, освобожденной от нее, нет человека, освобожденного от нее. Однако христиане и нехристиане страдают от разрушительных действий смерти. Верующие фессалоники на опыте должны были пережить вопрос смерти. Несмотря на то, что прошло немного времени с тех пор, как апостол Павел принес в город Евангелие, и многие из них обратились к Богу от идолов, некоторые из этих новых верующих встретили смерть. Оставшиеся были озабочены. Возникло много вопросов в их мыслях. Где находятся умершие? Ушли ли они навсегда? Будут ли они опять жить? Когда придет Иисус, потеряют ли мертвые возможность жизни вечной? Среди печали верующие задавали свои вопросы. Возвращаясь опять к теме, будущее, которое Бог обещал, апостол Павел писал церкви слова утешения и уверенности. Его слова принесли утешение миллионам в протяжении веков, и до нашего времени они являются вестью утешения для народа Божия. Послушайте слова, записанные в 1 Фессалоникийцам 4 главе 17 и 18 стихах. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга сими словами». Теперь мы рассмотрим слова апостола Павла. «Ибо определенно, Дух Святой употребляет его, чтобы передать важную истину». Эти истины, конечно, не предназначены, чтобы информировать верующего. Бог никогда не учит нас для того, чтобы только увеличить наше познание. Он желает, чтобы наше увеличение познания было для нас средством благословения, а также поощрить нас быть благословением для других. В этих стихах мы находим четыре великих уверения. Когда Бог уверяет свой народ о четырех важных фактах относительно верующего, который умирает, доверившись Иисусу. Вот они. Первое. Имеется действительная печаль о умерших верующих. Второе. Имеется возможность действительного познания относительно умерших верующих. Третье. Имеется действительная надежда относительно умерших верующих. Четвертое. Имеется действительное утешение для тех, кто еще жив. Теперь рассмотрим эти уверения. Первое. Действительная печаль. В первом послании Фессалоникийцам 4 главе 13 стихе апостол Павел пишет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Апостол Павел не писал эти слова, чтобы верующие никогда не скорбели. Он написал, чтобы они не скорбели, как неверующие. Имеется печаль, действительная печаль. Почему? Потому что имеется две великих причины. Первая причина – смерть враг. Это ненавистный враг. И ни один нормальный, здравый человек не посмотрит на нее иначе. Вторая причина – когда человек приходит ко Христу, Дух Святой начинает в нем великий труд. Сделать народ Божий более любящим и добрым – один из результатов трудов Духа. Они становятся мягкосердечными друг к другу. Они действительно питают любовь друг к другу. Их чувства облагораживаются самим Господом. Они могут больше радоваться, но они также могут больше страдать. И ежедневно они более уподобляются тому, кто был назван мужем скорбей и изведавший болезни. Иисус плакал по причине смерти Лазаря и печали Марии и Марфы. Он также плакал представляя грядущие страдания Иерусалима. Если верующий не чувствует глубокой печали при смерти любимого, он не вырос в подобии Христу. Наша печаль должна действительно быть реальной. Второе. Действительное познание. В продолжении веков человек старался приподнять черную занавес смерти, чтобы узнать что-нибудь о смерти. Религии мира предлагает много различных предположений о смерти. В наши дни миллионы людей ищут контакта с мертвыми посредством медиум и оккультивной практики. Библия провозглашает, что все такие попытки грешны, и дети Божии должны уклоняться от них. Тем не менее, Библия совершенно не хранит молчания о верующих умерших. Кое-что открыто нам. Ради этого изучения отметим некоторые. Апостол Павел говорит: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о умерших». Он не желает, чтобы мы оставались без познания, подобно как он не желает, чтобы мы прибегали к ложным сведениям. Вот что мы можем знать о умерших, верующих в Иисуса Христа. Первое. Они еще живы. Иисус обещал: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иоанна 8:51. Апостол Павел говорит, что смерть для верующего подобна снесению старой палатки. Одно мгновение, он говорит, мы находимся в палатке человеческого тела. Тогда следующее мгновение мы совлекли с тела. Водворяясь с тела, мы устранены от Господа. В момент мы устранены от тела, мы водворяемся у Господа. И так мы всегда благодушествуем. И как знаем, что водворяясь с тела, мы устранены от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 2 Коринфянам 5 глава 6 и 8 стих. Что за славная эта истина? Дети Божии не проходят через длинные темные туннели, не спускаются в мрачный мир чистилища умерших. Они прямо приходят в присутствие самого Господа Иисуса Христа. Второе. Они еще личности. Мы не теряем торжественности при смерти. Моисей был все еще Моисеем после смерти. Авраам был еще Авраамом. Прежде всего, Господь Иисус был тем же прекрасным Господом Иисусом на третий день. И апостол Павел говорит, что возлюбленных, которые умерли, доверившись Иисусу, Бог приведет с ним. Третье. Действительная надежда. Надежда христиан относительно умерших основывается на обетовании Господа Иисуса. «Ибо я живу, и вы будете жить» Иоанна 14:19. Это его собственное слово к нам. Мы можем полностью верить ему. Апостол Павел представляет дополнительные причины для надежды. Первая причина. Они все вернутся со Христом. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Некогда Бог приведет Иисуса Христа, и Бог в то же самое время приведет умерших, веровавших в Него. Эта уверенность основана на совершенной верности нашего Господа. Вторая причина. Они будут узнаваемы. Как я знаю? Потому что иначе слова апостола Павла были бы бессмысленны. Послушайте, я их еще раз прочитаю. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говори вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы вместе с ними восхищены будем на облаках Сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 14 по 17 стих. Из этих слов ясно видно, что мы узнаем и будем знать любимые лица, когда соединимся с ними в восхищении на облаках. Третья причина. Они и мы соединимся вместе. Когда Он придет, Он приведет их с Ним. Мгновением позже мы изменимся, во мгновение ока, и тогда мы вместе с ними восхищены будем с речением Господу на воздухе. Какая это будет встреча? После долгих лет разлуки мы будем соединены. Утрутся слезы, пройдут боли, удалятся скорби и страдания. Соединены, соединены с Ним вовеки. Четвертое. Действительное утешение. По этой причине апостол Павел написал эти слова. Это действительное утешение для нас. Бог желает, чтобы мы знали Его утешение. Но Он также желает, чтобы мы употребляли опыт этого утешения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1 глава 3 и 4 стихи. Друзья, приготовлены ли вы к смерти? Только тот, кто доверился крови Иисуса для очищения от грехов, готов к смерти. Унываете ли вы по причине смерти любимых вами? Не делайте вид, что вы не скорбите. Иисус плакал. Да, вы тоже можете плакать, но не без надежды. Бог приведет ваших любимых с Иисусом, и некогда, может быть, вскоре, будет чудное соединение, и так мы навсегда будем с Господом. Теперь идите и утешайте других. Аминь.